Глава 35. Марат. Ото сна меня будет чье-то легкое, но настойчивое касание. Приоткрываю глаз. Даша пытается убрать с себя мои руки. Не набегалась еще. Наоборот, крепче прижимаю ее к себе. «Я...» Начинает она, но я не даю ей договорить, закрывая рот ладонью. «Ну, раз разбудила...» Шепчу ей в шею и приподнимаю ногу. Пристраиваю член и врезаюсь в пока еще сухую дырку. Даша мычит мне в руку. Тихо, маленькая, тихо. Хриплю я, не в силах остановиться. Впиваю зубами в плечо и вбиваю в нее утренний стояк. Не могу сдержать стоны. Просовываю ей в рот два пальца, и она впивается в них зубами. Рукой прижимаю ее к себе еще крепче и ускоряюсь. И кончаю в нее. Опять испытываю давно забытое чувство, когда наполняешь спермой не презерватив, а тугую дырку. Сердце того, гляди, выскочит из груди. Разворачиваю Дашу к себе лицом и впиваюсь в губы. Лишаю ее возможности все испортить лишними словами. Пальцами раздвигаю складочки и обвожу по кругу клитор. Даша широко распахивает глаза и стонет мне в рот. Не могу сдержать улыбку. Активнее ласкаю уже упругий бугорок. Довожу ее, теперь и она кончает. Впивается в мои плечи и утыкается в грудь. «Марат!» Выдыхает тяжело, обжигая кожу своим дыханием. «Что, нравится?» Усмехаюсь я, проводя ладонью у нее между ног. Даша не поднимает головы. «Так, мне пора». Шлепаю ее по заднице. Вечером продолжим. Быстро вскакиваю с кровати и иду в душ. Когда возвращаюсь, Даша уже спит, свернувшись калачиком под одеялом. Пока одеваюсь, смотрю на нее. Если бы не срочные дела в офисе, я бы развернул этот калачик и опять трахнул бы. И так весь день. Но нет, есть дела поважнее. Все равно она никуда не денется. Вечером займусь ею. Но весь день думаю о ней. Даже звоню домой, спрашиваю, выспалась ли она. В конце прошу ее встретить меня без одежды. Ответа не получаю, только гудки. Вечером нетерпеливо вхожу в дом, снимая на ходу пиджак. «Даша!» — кричу, оглядываясь по сторонам. Меня никто не встречает, и это мне не нравится. До меня доносятся звуки музыки, иду на них. Даша на кухне. В одежде. Стоит ко мне спиной у стола и пританцовывает. Неслышно подхожу сзади, обхватываю ее руками и наклоняю. Ложусь на нее. «Ты почему не слушаешься?» Шепчу ей на ухо. «Я ужин готовила», отвечает тихо. «Думала, ты голодный». «Еще какой», усмехаюсь я. «А ты в тряпках». Тяну наверх майку и пытаюсь снять с нее. «Ну подожди, Марат, я же старалась», просит она. Разворачиваю ее и сажаю перед собой на стол. «Я сказал ждать меня голой, ты ослушалась. В моем доме я устанавливаю правила. Снимай с себя все это дерьмо». Киваю на ее одежду, хватаясь за ремень на брюках. «Я не хочу так», — хмурится она. «Пусти», — пытается оттолкнуть. «Слушайся меня, девочка», — цыжу я сквозь зубы. «По-другому никак, поняла?» Ставлю ее на ноги и дергаю вниз шорты. Опять сажаю на стол. «Нет!» Она стучит меня своими слабыми кулачками. «Нет, Марат!» Удерживая ее одной рукой, второй спускаю боксеры и рукой приставляю член к ней. Одним движением насаживаю ее на себя. Даша вскрикивает. Перестает бить по мне и цепляется за воротник рубашки. «Ты будешь меня слушаться!» С каждым словом я вбиваюсь в нее. «Дрянная девчонка, будешь, я заставлю тебя!» Потом молча дотрахиваю ее и застываю, когда сперма опять заполняет ее. Выхожу из нее, и Даша сползает со стола на пол. Я руками упираюсь в стол и успокаиваю дыхание. Смотрю на нее сверху вниз. Она закрывает лицо руками. Пусть знает и привыкает, пока у меня живет. «Ладно, прощаю тебя на первый раз». Провожу рукой по волосам. Она никак не реагирует. Но я подготовился, как знал. Все бабы одинаковые. Беру ее за подмышки и помогаю встать. Она не смотрит на меня, взгляд в пол. Опять глажу по волосам. «Смотри, что у меня есть для тебя». Достаю из кармана колье. Секретарь купил по моей просьбе. Но Даша так и не поднимает взгляда. Тогда я за подбородок поднимаю ее лицо. «Просто делай, что я говорю, и все будет хорошо», — спокойно произношу я. «Я не жадный. Из этого дома ты можешь уйти, неплохо заработав». Искренне улыбаюсь, провожу пальцами по скулам. «Смотри». Кручу на пальцах колье, которое в свете лампы переливается и отсвечивает. «Нравится? Чем отблагодаришь?» Большим пальцем толкаюсь ей в рот. Но Даша сжимает губы и отворачивается на мгновение. Потом возвращает свой взгляд ко мне, смотрит зло и буквально шипит. «Засунь его себе в задницу!» «Я тебе сейчас кое-что другое в задницу засуну, будешь так разговаривать со мной». Сильнее сжимаю ее подбородок. «Пусти!» Слышу в ответ. Смотрю на нее. Она не убирает взгляд, но вижу, что глаза становятся влажными. Она начинает моргать чаще. Сейчас заревет, сука. Меня никогда не трогали бабские слезы, они пустые. Но сейчас эта слеза, скатывающаяся по щеке и дрожащие губы, почему-то причиняют... Нет, не боль. Дискомфорт. Как будто это нечто лишнее сейчас. Беру Дашу за затылок и прижимаю к себе. Чувствую, как рубашка пропитывается ее слезами. «Пусти», — уже тихо просит она. «Не пущу», — твердо отвечаю я. «Как я говорю, так и будешь делать, поняла?» Молчит, всхлипывает и молчит. Приподнимаю ее и несу в гостиную. Сажаю на диван, сам встаю рядом. «Зачем ты так?» — поднимает на меня взгляд. «Я хотела, чтобы как всех, как нормальные отношения». «Отношения? О чем она, маленькая дурочка?» Но вслух произношу другое. «Нормальные? А откуда тебе знать, что такое нормальные? Тебя трахал до меня кто-то? Нет. Ты жила с кем-то до меня? Нет. Нормально то, что я хочу тебя трахать. Тебе это нравится. Нормальным будет, если ты сейчас спустишь на мне трусы и возьмешь в рот вместо того, чтобы трахать мне мозги». Кладу руку ей на голову и приближаю к себе. Но она опять сопротивляется. Мотает головой. «Дурочка». Решаю в этот раз не давить. Будем действовать по-другому. Пусть сделает это сама. Сажусь перед ней и провожу по волосам. Нам ведь хорошо вместе. Заглядываю в глаза, жду, пока она кивнет. И она делает это. Умница. Тебе нравится, как я тебя трахаю? Опять молчит. Ну, Даша, будь честна с собой. Нравится? Кивает едва заметно. Притягиваю ее голову к себе и шепчу на ухо. А я могу еще многое показать тебе. Ты же не хочешь портить наши отношения, как ты их называешь? А что потом? Вдруг спрашивает она и смотрит мне в глаза. Потом? Недовольно переспрашиваю я. Не говорит же ей, что после того, как она мне надоест, вернется в свою прежнюю жизнь. Встаю и сажусь на диван рядом с ней. Я не привык заглядывать на будущее, Даша. В моей жизни слишком много проблем и сложностей, чтобы строить планы. «Надо жить здесь и сейчас. Ты еще так молода и уже задаешь такие вопросы. Ну и не забывай, при каких обстоятельствах мы с тобой встретились». Кладу руку ей на плечо и многозначительно смотрю на нее. Опять глажу по волосам. «Ну, что ты там приготовила?» Решаю зайти с этого угла. «Может, и правда попробовать быть с нею помягче. Мне же нравится секс с ней, но не брать же мне ее каждый раз силой. Хотя я и люблю жестко». Но в тот раз, когда она сама села на мой член, мне тоже понравилось. Следующие дни мы проводим дома. Это даже напоминает какую-то идиллию. Только Даша и я. Я, наконец, трахаю ее, как хочу и где хочу. Каждый раз засыпая, прижимая ее к себе, мне кажется, что я насытился. Что больше ей нечем меня удивить и привлечь. И тем легче будет расстаться, когда придет время. Но утром я опять не могу встать с кровати, пока не вдолбаю в нее утренний стояк. Потом в душе... И на кухне после завтрака. Днем уезжаю по делам. По дороге домой заезжаю в магазин нижнего белья. Даша встречает меня в коридоре. Одень вот это. Сую ей пакет, сжимая задницу. И это. Достаю из кармана колье и кидаю в пакет. Быстро. Шлепаю по попе. Я жду. Даша убегает к себе. А я наливаю себе виски и падаю на диван. Откидываю голову и закрываю глаза. Наконец появляется Даша. В халатике. «Где мой подарок? Я лишь хмурюсь». «Там же все открыто», — оправдывается она. «А что я там не видел?» — усмехаюсь я. «Ты в нем?» Встаю и иду к ней. Она не отводит взгляд. Медленно развязываю пояс и распахиваю халат. «В нем». На Даше выбранный мною комплект белья. Открывает все, что нужно. Руками обхватываю ее за бедра и прижимаю к себе. «Прежде чем я сорву с тебя это, хочу посмотреть». Целую ее в шею и быстро отхожу. Опять сажусь на диван, раскинув руки. Взглядом скольжу по фигуре Даши. В штанах уже давно жмет, поэтому я расстегиваю ремень и замок на брюках. Даша приподнимает бровь и улыбается уголком губ. «Пройдись», — прошу я и пультом включая музыку. «Без халата. Давай, Даша, покажи мне, что я не зря купил это. Дай мне посмотреть на покупку, прежде чем я ее порву». Вижу, как она не спеша водит плечами, чтобы снять халат. И вот когда он уже почти спустился с ее плеч, раздается звонок в дверь. Но я никого не жду, и это раздражает еще больше. Встаю, быстро застегиваю брюки. «Сейчас продолжим», — говорю я Даше, проходя мимо нее. Кого это притащила и кого пропустила охрана? Открываю дверь. Здравствуй, Марат. Мама тянется ко мне и целует в щеку. Ехала мимо, думаю, дай заеду. Давно у тебя не была. Ты что, не рад? Ну, не придумывай, мам. Отвечаю я и тоже целую ее. Мама проходит в гостиную и встречается с Дашей. Та хотя бы успела халат нормально поправить и завязать. Мама оборачивается и вопросительно смотрит на меня. «Она что, живет здесь?» спрашивает, приподняв бровь. «Да», отвечаю я, «пока». Я не собираюсь никому давать объяснения, но знаю, что мама просто так не уйдет. «Познакомься, мама, это Даша». «Здравствуйте», смело произносит Даша. И по ее лицу я понимаю, что ей не понравился вопрос мамы, а может и мой ответ, но какая разница. «Ну, здравствуй, Даша». Мама протягивает ей руку. «Я Ольга Константиновна». «Очень приятно». Натужно улыбается Даша. Я вижу, как внимательно мама осматривает ее. Даша складывает руки на груди. «Ну, я, собственно, заехала, чтобы напомнить тебе о субботе», произносит, наконец, мама, повернувшись ко мне. «Ты не забыл?» «Нет, конечно», улыбаюсь я. «Хорошо, Ренат тоже приедет. Наконец-то, я так рада, Марат». «Ну и отлично, мам». Подхожу и обнимаю ее. «Я обязательно буду». Мама целует меня в щеку и вдруг опять поворачивается к Даше. «И ты, Даша, приходи», — говорит она. Потом обращается ко мне. «Марат, я жду вас обоих, хорошо?» «Ну, не посвящать же маму в свои планы на Дашу. Нет ни времени, ни желания. Поэтому просто киваю ей».